поедем. Вот нарезали нас, там лошади стоят, и вспышка была оттуда. Давай посмотрим, зайдем. Лево разворачиваем. Сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. У какой-то лошади переднего рынка.